Абдела. «Мой дорогой друг, доброе утро!» Улыбающийся Абдела появился из своего вагончика, держа в руках два стаканчика со свежезаваренным кофе. Он быстро семенил ногами к столу, за которым сидел Кречет, и смешно раздувал щеки от того, что кофе обжигал ему руки. «Шукран, Абдела!» Аккуратно забирая стакан из рук товарища, сказал Кречет. «Примечание. Шукран, арабский, спасибо». Это была их традиция. Всегда перед выездом он выходил с территории виллы к вагончикам, где жила их охрана, и с Абделой они выпивали по кружечке кофе с сигаретой, беседуя на разные темы. «Вова», — обратился к речи Абдела, кряхтя, усаживаясь на один из пластиковых стульев, стоящих вместе со столом под навесом. «Я вчера смотрел видео про Россию. Как же у вас красиво, брат. Этот снег просто великолепен. А деревья? Машалла, воистину, создатель сотворил Россию прекрасной». «Да, Абдела», — засмеялся Кречет. «Там очень красиво. Кончится война, ты приедешь ко мне в Карелию, я тебе такие красоты покажу. Ты обратно не захочешь возвращаться». «Если только жену мне русскую найдешь», — лукаво улыбнулся араб, «с такой вот белой кожей, чтоб, когда она пьет воду, было видно, как она течет вот тут». И он провел рукой от кадыка и до живота. «Ладно, ладно, договорились». Кречет привстал, чтоб выбросить бычок в мусорку, а когда повернулся, то увидел, что Абдела блестит, как самовар, и что-то загадочно прячет в сжатых ладонях. «Вова, мой русский брат!» Он встал и подошел к Кречету, опасливо озираясь по сторонам. «Я хочу сделать тебе подарок, только пообещай, что ты его никому не отдашь и не продашь, сколько бы он ни стоил». «Да что ты, Абдела, у нас не принято продавать или передаривать подарки». «Это золотой динар, который так и не вышел в пользование. Была выпущена небольшая партия, и я через брата матери достал один на память о былых временах и былой стране». «Не, я не могу, Абдела», — Кричи даже немного опешил от такого. «Это же твоя память, ваше наследие. Ты мне лучше шавухи привези вечером». Абдела покачал головой, осуждающий подсокол, схватил руку Кречета и вложил в его руку золотую монету. Кречет открыл было рот, чтобы продолжить спорить, но ворота виллы открылись, и выехал автомобиль, в котором сидела группа. Тонированное стекло опустилось, и Гранит, командир группы, кивком показал, что пора ехать. — Скажи Абделе, что мы за ними едем в Ка, — произнес он Кречету. Тот было повернулся перевести Абделе, но мужчина уже выпалил «Понятно, тафарищ!» и побежал к своему авто. Сев за руль, он лихо крутанулся вокруг машины группы и показал Кречету, чтобы тот опустил стекло. «Что такое, Абдела?» — спросил Вова. «Вова, береги подарок. У меня сегодня странное предчувствие. И плохое, и хорошее. Не могу понять, что бы это могло значить». «Ладно, увидим. Елла, поехали!» — задорно прикричал Абдела. И небольшая колонна тронулась в недавно освобожденный город Ка. Доехав до района, Гранит посадил за руль Кречета. «Езжайте, я пока до штаба дойду, информацию последнюю узнаю. Двигайся к точке, там меня ждите, я приеду с основным отрядом. Это, Кречет, аккуратнее там по пустырняке этой. Инженеры ты Садыков вроде прошлись, но сам знаешь, береженного Бог бережет. Сам первый езжай, Абдела за тобой». А то этот демон умудряется курить, пить кофе и рулить коленом, пританцовывая под свои песнопения арабские. Куда ему еще на дорогу смотреть? Кречет кивнул, и машины тронулись в путь. Кречет ехал не торопясь, всматриваясь в следы от протекторов машин, стараясь ехать по ним. Абдела сзади посигналил и поморгал фарами, и Кречет остановился, ожидая, пока машина охраны поравняется с ним. «Что такое, Абдела?» «Вова, когда я приеду в Россию...» «Я обязательно тебя научу водить. Ты же плетешься, как черепаха!» — прошамкал Абдела, держа сигарету в зубах. «Я почти уснул, плетясь там сзади». «Но тут могут быть мины, дорогой мой друг», — сурово сказал Кречет. «Терпение от Бога, а спешка от дьявола». Примечание. Арабская поговорка. «Да нет тут ничего. У меня друг из обеспечения тут постоянно боеприпасы возит», — не унимался Абдела. «Давай, черепаха, догоняй!» Его машина резко сорвалась с места, вставая перед машиной Кречета. Вова буквально на секунду опустил голову, чтобы найти рацию и выдать порцию звездюлей Абделе, который уже проехал метров 5, как раздался взрыв. Кречет сидел на песке, отрешенно глядя на монету, которая лежала на его ладони. Аккурат в том месте, где он должен был поехать, не останови его об дела, догорала машина их охраны. Торвальд.